Глава 13. Озеро слез. Жасмин сдвинула брови. «Кто такой Солден?» — спросила она. Но Манус не мог или не хотел объяснить. «Кем бы он ни был, нам придется иметь с ним дело», — хмуро сказал Барда. «И Стеган тоже, если она нас найдет». Услышав имя колдуни, Рагады вздрогнули и заметно опечалились. Они думали, что путники просто не понимают, какая им грозит опасность, и что Манус обречен умереть вместе с ними. «Не бойтесь. У нас есть оружие», — сказал Риф. «Если Теган попробует помешать нам, мы убьем ее». Ралады покачали головой и опять начали что-то писать на земле. Барда наклонился, чтобы прочесть. «Они говорят, что ее нельзя убить», — наконец неохотно произнес он. «Ведьма умрет только, если потеряет хоть одну каплю крови, а Теган вся покрыта волшебной броней. Многие пытались пробить ее, но никому это не удалось. Все погибли». Лив посмотрел на Жасмин. Ее взгляд был прикован к Кри, который летал в вышине, расправив широкие крылья. «Тогда мы от нее спрячемся», — сказал Лив. «Мы сделаем все, чтобы избежать встречи с ней. Но нам нужно попасть к озеру. Мы обязаны». Женщина по имени Симона вышла вперед и написала на земле три знака вопроса. «Мы не имеем права сказать, зачем», — ответил Барда. «Но поверьте, мы не стали бы лезть на рожон из упрямства. Мы поклялись выполнить одну миссию ради блага Тилуары и всех народов, населяющих ее». Симона с симпатией посмотрела на него и кивнула. Ралады расступились, и путники пошли по узкой тропинке, ведущей из деревни. Манус шел впереди, высоко подняв голову. Он ни разу не оглянулся. Вместо него это сделал Лив. Ралады неподвижно стояли на площади, прижав руки к груди, и провожали их взглядом. Они не сдвинулись с места, пока путники не скрылись из виду. Пейзаж постепенно начал меняться. Холмы стали выше, мертвые деревья тянули к блеклому небу сухие выбеленные ветви. Под ногами неприятно шуршала жесткая трава, низкорослые кустики стояли совсем без листьев и были покрыты какой-то пылью. Кое-где попадались заброшенные гнезда, а между корнями виднелись норы, но друзья не встретили ни одной птицы, ни одного зверька. Воздух был тяжелым и неподвижным, дышать становилось все труднее. Путники устроили короткий привал, чтобы отдохнуть, перекусить и как можно скорее вновь продолжить путь. Им все время казалось, что за ними кто-то наблюдает. Ближе к вечеру Манус пошел медленнее, у него мелко дрожали ноги, как будто каждый шаг давался ему с трудом. Лив, Жасмин и Барда брели за ним, глядя в землю, потому что теперь дорога стала опасной. Повсюду были трещины, ямы и камни. Друзья знали, что они уже близки к цели. Между двумя скалистыми холмами садилось пылающее солнце, окрашивая небо в тревожно-красный цвет. Ощущение опасности висело в воздухе. Ралат остановился и приник к скале. Его кожа посерела, как пепел. В маленьких черных глазах застыл страх. «Манус! Озеро!» Лив так долго не произносил ни звука, что у него пересохло в горле. «Озеро! За этими холмами?» Манус кивнул. «Тогда тебе больше не надо идти с нами», — сказал Барда. «Ты довел нас до озера, как мы просили. Отправляйся домой к своим друзьям. Они ждут тебя». Однако Манус сжал губы и покачал головой. Он поднял камушек и нацарапал на скале фразу. На этот раз Лифу не нужно было ждать, пока Барда переведет. Мальчик уже видел эти знаки. «Вы дважды спасли меня от смерти. Моя жизнь принадлежит вам». Лиф, Жасмин и Барда заговорили одновременно, убеждая Мануса вернуться домой, но он был непоколебим, наоборот. Все их доводы только укрепляли его решение. Ралат начал дышать размереннее, к нему вернулся прежний цвет лица, в глазах появилась непреклонность. Он резко повернулся и чуть ли не побежал в сторону озера. Манус не оставил друзьям выбора. Они последовали за ним. Путники пробирались по узкой расщелине между скалами, стараясь держаться как можно ближе друг к другу. Они были не готовы увидеть то, что открылось их взором, когда скалы остались позади. Перед ними простиралось темное озеро, окруженное густой серой грязью. Ее испещряли бесчисленные отверстия, похожие на те, что остаются после дождевых червей, только намного больше размером. В центре возвышалась покрытая слизью скала, с которой беспрерывно струилась вода. Стекая в озеро, она порождала медленные маслянистые волны. Уродливые глиняные глыбы стояли по берегам, словно призраки. Нигде не было ни одного живого деревца, ни одной травинки. Царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь мерным капанием воды и едва слышным хлюпанием грязи. Пахло сыростью и гнилью. Здесь обитали тоска, уродство и смерть. Лив похолодел. Озеро слез заслужило свое название. Так вот во что Теган превратила Д'Ор, город, который, по словам Жасмин, напоминал сад. Барда что-то пробормотал. Жасмин шепотом успокаивала Филли и Кри. Мануса била дрожь. Всю жизнь ему рассказывали об этом ужасе, и вот он видит его воочию. Наглядный пример злобы и зависти, Теган. Именно после того, как она превратила Д'Ор в озеро слез, Ралады возроптали и были так страшно наказаны. «Пояс теплый», — прошептал Барда на ухо Лифу. «Он чувствует присутствие камня». Лиф покачал головой. «Надо подойти поближе», — ответил он. Манус посмотрел на них. Он все-таки услышал, что они говорили. «Он так далеко пошел вместе с нами». «Надо рассказать ему о нашей миссии», — подумал Лиф. «Все равно он узнает о камне и поясе, если нам удастся выполнить то, зачем мы пришли. Мы ищем один камень, который, по нашим сведениям, спрятан где-то здесь», — осторожно начал Лиф. «Но это надо хранить в строжайшей тайне. Если мы найдем его, ты ни при каких обстоятельствах никому не должен рассказывать об этом». Манус кивнул, приложив руку к сердцу. Они медленно спустились со скалы к берегу, покрытому толстым слоем густой липкой грязи. «Здесь стоять опасно», — сказала Жасмин, вспомнив трясину. «Есть только один способ проверить», — ответил Барда и шагнул на берег. Он погрузился по щиколотку в серое месиво, но его не засосало. Остальные осторожно последовали за ним. Бросив сумки, они подошли к озеру, оставив на грязи глубокие следы. Лив вытянул руку и коснулся воды кончиками пальцев. В тот же миг пояс нагрелся. Сердце Лифа забилось сильнее. «Камень здесь», — тихо произнес он. «Наверное, он на дне». У него вдруг начала зудеть нога, и он машинально почесал ее. Его пальцы нащупали что-то похожее на кусок слизкого студня. Лив посмотрел вниз и закричал от страха и омерзения. Его ноги облепили огромные белые черви. Они сосали кровь, поэтому раздувались и становились темнее. Он начал трясти ногой, пытаясь сбросить их. «Я помогу!» — крикнула Жасмин. Она подбежала и схватила его за ногу. Преодолевая брезгливость, девочка стала отрывать извивающихся червей. Толстые белые твари, насосавшиеся крови, шлепались в грязь. Из тины вылезли другие, не менее отвратительные создания, и, жадно раскрыв голодные пасти, начали пожирать червей. Глядя на них, Лиф едва сдерживал тошноту. Береговая грязь словно ожила. В ней копошились сотни каких-то гнусных существ, выползающих из своих нор. Одни отбирали друг у друга жирных червей, раздирая их на части, другие обвивались вокруг ног и быстро устремлялись вверх, чтобы найти себе кусок нежной плоти. Жасмин больше не могла помогать Лифу. Трое друзей кричали от боли, ужаса и отвращения. Манус кричать не мог. Безглазые твари облепили его с ног до головы. У него уже не было сил отрывать их от себя. Надежда спастись стремительно таяла. Скоро их съедят заживо. Филли жалобно пищал. Кри, налетая сверху, пытался склевывать червей, ползающих по Жасмин, однако его самого обвивали слизкие кольца и тащили вниз, в тину, и вдруг, словно по команде, пожирающие их твари замерли. Они сотнями начали падать обратно в грязь и, извиваясь всем телом, взрываться в серую, липкую глину. Через несколько секунд на поверхности не осталось ни одного червя. Наступила тишина. Дрожа всем телом, Жасмин чесала руки, ноги, шею, как будто голодные твари все еще ползали по ней. Лиф не двигался. — Что произошло? — хрипло спросил он. — Почему «Может быть, мы невкусные?» — нервно усмехнулся Барда. Он помог подняться Манусу, который упал в грязь, и тут Лив заметил, что из середины озера к ним приближается нечто, оставляя на поверхности след из пузырьков. Приближается очень быстро. «Барда! Жасмин!» — крикнул он, но было уже поздно. Из маслянистой воды прямо перед ними выросло огромное, уродливое чудовище. С него стекали тина и слизь. Из открытой пасти, обнажившей острые, как иглы, зубы, вытекали вода и грязь, выпадали черви. Вдоль хребта, словно копья, торчали длинные блестящие шипы. В маленьких глазках горел вечный, ненасытный голод. Чудище, утробно рыча, выползало на берег. У Лифа кровь застыла в жилах. Он знал, что это Солден.